Глава 28. «Оксана?» Стас встает и одергивает пиджак. «Проходите». Жестом указывает на свободное кресло. «Здравствуйте». Здороваюсь с ним и девушкой, сидящей в его кабинете. «Познакомьтесь, это Карина, невеста моего брата». Машинально протягиваю ей руку и обращаю внимание на живот внушительного размера, умело скрытый объемной кофтой. «Оксана наш фотограф, я тебе о ней рассказывал», — улыбается Стас. «У Карины к вам дело». Чувствую легкую панику. «Они же не хотят, чтобы я свадьбу снимала. До нее всего несколько дней. Не могли же дотянуть до последнего?» «Я возвращаться к свадебке не хочу. Хватит с меня этого белого безумия». «Приятно познакомиться», — тонким голосом начинает Карина. А я разглядываю ее. Легкие локоны идеально смотрятся на черных волосах, умелый макияж. «У нас форс-мажор. Сегодня ночью наш фотограф попал в больницу с пневмонией. А свадьба послезавтра», — робко улыбается. «Понимаю, что времени мало, но вы можете помочь найти фотографа за столь короткий срок?» Смотрит глазами, полными надежды, ну прям олененок Бэмби. Как тут отказать? Выдыхаю с облегчением. «Я могу позвонить своему учителю, он волшебник», — улыбаюсь. «Учитель?» — уточняет девушка. «Вы тоже фотографируете свадьбы?» «Нет», — мотаю головой, так и знала, что этим закончится. «Уже давно не берусь. Вам стоит обратиться к специалисту, это не мой профиль». «Уверены?» — напоминает о себе Стас. «Абсолютно. Давайте я позвоню и решим этот вопрос. В вашем случае затягивать не стоит». Лихо ухожу от возможного заказа. К свадьбам не вернусь ни за что. Карина согласно кивает, Стас всплескивает рукой, мол, хорошо. Набираю. «Михаил Абрамович?» Тараторю, как только слышу хриплое алло. «Доброе утро». «Оксаночка, рад слышать. Давно не звонила. Как у тебя дела?» Не менее торопливо говорит мужчина. «Я к вам с просьбой, сразу к делу. У моих знакомых фотограф заболел, а свадьба послезавтра». «А сама почему не возьмешь?» С явным интересом спрашивает. «Я профиль сменила, и сейчас много работы. Оправдываюсь, почему-то чувствую себя какой-то предательницей, перебежчиком в другую стезю». «Понял. Расскажешь как-нибудь. Но раз дело срочное, пришли мне фото молодых, бюджет и пакет, какой хотят. Посмотрю, что можно сделать». «Огромное спасибо!» Восклицаю чуть не на весь кабинет и ловлю заинтересованный взгляд Карины. Кладу трубку и с широкой улыбкой сообщаю, что надо сделать. «Ой!» — мнется девушка. «По лицу вижу, что-то ее тревожит. А у нас нет совместных фотографий с животом. Последнюю еще до беременности сделали, но я там совсем худенькая была». «Разве это проблема?» — расплывается в широкой улыбке Стас. «А у меня мурашки по коже. Он меня пугает». «Думаю, Оксана не откажется сделать пару фотографий». «Конечно», — поддерживаю начальника. «Только желательно сегодня в ближайшее время. Ваш жених сможет приехать сюда?» «В этом нет необходимости». Все еще улыбается Стас и быстро кому-то звонит. «Зайди, важный разговор есть». «Угу, срочно». Хмурюсь. «Я знаю всех в этой фирме. Как я могла проморгать однофамильца Стаса, да еще и брата? Это просто невозможно». Дверь открывается, инстинктивно оборачиваюсь. «Что хотел?» В кабинете появляется Костя. Сердце с бешеным стуком уходит в пятки. Пальцы превращаются в лед. Но беру себя в руки. Наверное, Стас хочет попросить его съездить за своим братом. Выдыхаю и даже успеваю расслабиться. Только вот Карина подходит к молодому человеку, тянется и целует его в губы. «Привет, солнышко». «Привет». Быстро меняется в лице Кости, а голос звучит сипло. «Что ты здесь делаешь?» «Оксана согласилась помочь нам с фотографом на свадьбу». Оборачивается ко мне и улыбается. Чувствую, пожар в груди разгорается, мощный такой, а внешне сижу, не шелохнувшись. Глаза щиплет, растираю пальцы. Хочу кричать, подойти, влепить ему. Сдерживаюсь. Перевожу обреченный взгляд на Стаса, а он внимательнейшим образом изучает меня, будто пытается понять, знала ли я. А я даже не догадывалась, боже, да я же целовалась с Костей всего месяц назад, еще переживала, что Стас мог нас видеть. А что, если видел? Снова кашусь в его сторону. «А что у нас такое гробовое молчание?» Вдруг встает Стас и хлопает в ладоши, потирая их. «Дело не в проворот. У нас 2 дня, чтобы решить вашу проблему». Со злостью смотрит на брата. «Пойдемте в студию». Встаю и с трудом ловлю равновесие. Кажется, зря я надела каблуки. «Зачем?» — спрашивает Костя, а в глазах читаю страх. «Я, конечно, поняла, что у него никогда и не было серьезных намерений, но чтобы встречаться со мной, когда дома его ждала беременная невеста, все эти походы в клубы, бары — все ложь. А его слова, что он в меня влюблен, зачем? Или он понял, что я сдамся, если он признается? Или не мог решить, кто ему нравится больше, я или его подружка в положении?» Стас на корпоративе сказал, что у его брата свадьба. Значит, когда Костя целовал меня и признавался в своих чувствах, то уже собирался жениться на другой. Он хотел бросить ее с ребенком на руках? Или я должна была стать его последним развлечением перед семейной жизнью? «Оксан?» К моим холодным пальцам прикасается горячая рука. Поворачиваю голову, рядом стоит Стас. Больше не вижу в его глазах злости. Сжимаю челюсти и тяжело сглатываю. Губы дрожат, пытаюсь собраться с мыслями, но не выходит. «Идите пока, мы подойдем через минуту», — отправляет из кабинета Костю и Карину. Шмыгаю. «Ты не знала». Не спрашивает, а утверждает. «Ты видел нас?» — высказываю свою догадку. «В новогоднюю ночь», — кивает. Абсолютно бездумно вырываю пальцы из его ладони и влепляю смачную звонкую пощечину. «Заслужил», — кивает. «Как ты мог?» Слезы все-таки скатываются, смахиваю их. «Почему не сказал, что он твой брат? Когда ты понял, что мы встречаемся?» «А я не понял», — тихо говорит. «Я был поглощен разводом и столько времени искал способ с тобой объясниться, что все проморгал. После танца на вечеринке собирался с мыслями», — делает шумный вдох. «Я увидел, как ты целуешь его», — ведет подбородком в сторону моего кабинета. «Не понимаю», — машу головой. «Почему не вошел, не сказал, что он твой брат, и это у него свадьба?» Голос срывается и предательски дрожит. «Ты любишь его?» Стальные глаза Стаса становятся еще более холодными. «Считаешь, что я могла быть с тобой, испытывая чувства к другому?» Стираю слезы и не жду ответа. Быстрым шагом направляюсь в свой кабинет, цокая тонкими каблуками, наигранно улыбаюсь и открываю дверь. «Давайте приступим». Не смотрю в сторону парочки. Не надо, чтобы они видели мои эмоции. Хватаю фотоаппарат с полки и поворачиваюсь. «Встаньте ближе, что ли, Костя?» Ухмыляюсь и сглатываю обиду. «Обними любимую». Слышу свой командирский тон, прямо как у Стаса. «Карин, стань чуть боком, чтобы было ясно, что ты в положении». «Так?» — с улыбкой спрашивает девушка. «Ага, отлично. Делаю пару кадров». «Какой срок?» Почти непринужденно интересуюсь, а в душе будто лавина сходит, поглощая все на своем пути. 7 месяцев. «Вот это да!» — качаю головой. «Поздравляю! Кого ждете?» «Мальчика?» — почему-то краснеет девушка. «Тебе домой не пора?» — вдруг спрашивает Костя у невесты. «Нет, у меня прием у врача через час. Можем вместе сходить». «Кажется, меня для них не существует». «Сегодня УЗИ делать будут». «Посмотрим», — улыбается. «Иди пока в мой кабинет, мне надо с Оксаной поговорить по работе». «Нет, не надо», — хмыкаю. «Не оставляй любимую ради меня. Я недолго». Не пойму, к кому обращается, но Карина прощается со мной и уходит. А я опираюсь на стол 5-й точкой, скрещиваю ноги и руки. Константин близко так подходит ко мне. «Оксан, я могу все объяснить», — шепотом начинает. «Она была на 3-м месяце беременности, когда ты пригласил меня на 1-е свидание», — шеплю. «Да, но...» — выставляю руку перед собой. «Она была на 3-м месяце беременности, Костя!» Четко выговариваю каждое слово. «А когда ты признался мне и поцеловал? На 6-м. И вы уже были обручены». «Оксан, дай объяснить». «Тебе лучше уйти». Сижу, сжимая кулаки так сильно, что ощущаю, как ногти впиваются в кожу. Так лучше. Физическая боль помогает заглушить душевную. «Позволь». «Ты глухой?» — встревает Стас. «И как давно он здесь?» «Не вмешивайся», — кривится Костя. «Тебя это не касается». «Теперь касается», — встает рядом со мной. «Уходи». Властно и доходчиво говорит. Пару секунд мужчины играют в молчанку, переглядываются, но Костя поворачивается ко мне и продолжает. «Я правда могу все тебе объяснить». Выпрямляюсь, гордо поднимаю подбородок, хотя безумно хочу спрятаться за спиной Стаса и уткнуться носом в его шею, вдыхая любимый цитрусовый аромат. Мой фотоаппарат весит 1,5 килограмма, и сейчас я безумно хочу запульнуть его в твою рожу. Смотрю прямо и жестко. «Если хочешь поговорить, не забудь пригласить Карину. Я бы послушала ее мнение на этот счет». Костя мнется, смотрит то на меня, то на брата, но, фыркнув, выходит из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ты как?» — поворачивается ко мне Стас. «Тебе тоже лучше уйти», — максимально спокойно говорю. «Оксан, ты уже месяц знаешь о том, что было, но ничего не сказал, устроил мне». Поворачиваюсь к нему. «А что это было в Москве?» «Пойми, ты сразу мне понравилась. Я решил, ты флиртуешь со мной на второй съемке». Улыбается, а я опешиваю. Флиртовала я не с ним. «Мы с Олегом обсуждали его тренажерный задолго до нашего с тобой знакомства. А когда я узнал, что после окончания контракта ты хотела поработать в столице, показал твои фотографии другу, он пришел в восторг», — поджимает губы. «Но ты не подумай. У тебя действительно талант. Просто это отличная возможность пробиться в столице. А потом тетя со своими нравоучениями перед корпоративом убеждала признаться тебе. Но я не хотел, чтобы ты решила, что я зову тебя в Москву как любовницу». «Точно», — выдыхаю. «Ты же женат?» Начинаю громко смеяться. «Надо же быть такой идиоткой. То, что вы мне с братцем наплели, хоть правда? Я не знаю испанского, понятия не имею, что Камила от тебя хочет». «Она хотела перспективу. Не поняла?» «Мой бизнес», — кривит губы. «Поэтому я летал в Москву и затеял весь этот ежегодник. Почти год думал, как мне поступить», — прячет руки в карманы. «Я всю сознательную жизнь положил, чтобы с нуля поднять агентство. Конечно, у меня была мощная финансовая и моральная поддержка, тети», — мнется. «Но это не значит, что я готов отдать все свои наработки, контракты и заказы. Я годами собирал базу клиентов, а Камила отказывалась подписывать бумаги, пока я не отдам ей фирму». «А как же суд?» «Это долго, дорого. В Испании и бизнес разделили бы между нами. Работать с ней я не хотел. Лучше уж пристрелиться. Причина развода. Я не врал тебе. Ну и ты сама убедилась, что я не самый умелый любовник». Щурюсь, здесь вроде без подвоха. Да и вряд ли мужчина станет о таком врать. Эта малолетка может прикинуться геем или проблемным, чтобы затащить девушку в постель. Но в 33 это скорее правда. Покусываю губы. Я найду фотографа на свадьбу, но работать с Костей не смогу. Выдаю свое заключение. Думаю, тебе стоит найти мне замену. Я не планирую лезть в вашу семью. Стас коротко кивает и, не вынимая рук из карманов, уходит. А я сползаю на пол. Сижу и плачу. А в душе пустота. Я словно оказалась в большом холодном океане посреди ночи, а рядом никого. Нет света, нет надежды. Через пару минут встаю, отряхиваюсь и сажусь за компьютер. Отправляю фотографии Мише, пишу бюджет и пожелания, стараюсь воспринимать все как рядовой заказ и не думать, кому я помогаю. Скидываю номер телефона Кости и прошу фотографа сразу связаться с ним. А мне лишь маякнуть, сообщив, что проблема решена. Вот бы и с другой все было так просто. Отправила СМС другу, а он тебе в ответ: «Все решено». Как мне смотреть в глаза Стасу? Он знал, но не сказал. Зачем тогда спал со мной, думая, что я люблю его брата, а Костя? Что он от меня хотел? Неужели он не видел, что я не хочу просто покувыркаться? Разве я похожа на такую? Захлопываю ноутбук и собираюсь домой. С меня хватит. Мимо кабинета Стаса прокрадываюсь, как мышка, чтобы он не вздумал меня остановить. Выбегаю на парковку и быстро уезжаю. Дурацкий день. Дурацкая погода. Стою в пробке и наблюдаю, как огроменные хлопья снега покрывают дорогу и машины. Слишком тепло для конца января в Сибири. Дома залезаю под теплый плед и сворачиваюсь калачиком. Телефон разрывается. Вижу, что звонит Костя. Неугомонный мудак. Он правда думает, что я буду слушать, зачем я ему была нужна? Да в любом случае это не важно. Знаю я, что где-то есть беременная от него девушка, и не взглянула бы в его сторону. Уводить у беременной женщины отца ее ребенка низко, а развлекаться с таким за ее спиной еще хуже. Чувство омерзения к самой себе затягивает, как в трясину. Иду в душ, сажусь на пол, включаю горячую воду и просто сижу. Может, так я почувствую себя чище и достойнее. Ведь Костя счел меня достаточно глупой или распущенной, раз пригласил. Или я просто очередная? Скольких он оприходовал? Память воскрешает разговор в студии про Ларису. Как он обратил на нее внимание. А Кристина? Как она поправляла его воротничок в коридоре? Кто еще? Или я выдумываю, а он правда влюбился в меня и был готов разорвать помолвку? Да какая разница? Я ведь никогда и не любила его. Мне было приятно его обществом, но каждый раз будто вся вселенная протестовала, не позволяя нам быть вместе. Звонки, несовпадающие графики, друзья, которые появляются в самый неподходящий момент. Что это, если не знаки свыше? Даже брекеты и те мешали во время поцелуя. А Стас? Я все это время неверно истолковывала его поведение. Когда он обратил внимание на меня как на женщину? Он сам сказал сразу. Но так ли это? Уши закладывает от барабанящая кафель и мое тело воды. Кофе? Когда он пригласил меня впервые в кафе, чтобы обсудить договор, может, он хотел узнать меня поближе? Он часто приносил холодные латы, и я думала, что это элементарная вежливость. А все его упреки, может, и не упреки вовсе. Что если он правда беспокоился о моем здоровье и поэтому хотел, чтобы я питалась вовремя, высыпалась и сидела прямо? Вдруг так он проявлял заботу? Выключая душ и кутаясь в полотенце, не вытираясь, падаю на диван и укрываюсь теплым пледом по самый нос. На экране телефона 6 пропущенных от Кости и ни одного от Стаса. Даже любопытно. Он не хочет поговорить? Больнее всего из-за его молчания. Он знал, но ничего не сказал. Боялся узнать, что у меня чувства к другому. А когда я тогда в душе рассказала ему о своих, решил действовать? Или просто не устоял? Он все-таки мужик, который больше года на сухом пайке прожил. А здесь ежедневно женщина под боком, которая раздевается и говорит, что любит. Мысли поглощают, утягивают в темноту, где я щелкаю зажигалкой в надежде зажечь свет и увидеть хоть край истины, понять, что из этого всего было правдой, а что очередная ложь. Весь день и ночь проходят в полудреме. Забываю поесть, иногда листаю тупые ролики в соцсетях, иногда шатаюсь по квартире, как призрак, пью много кофе. А потом включаю компьютер, хочу поработать. Только вместо работы залипаю сначала в фотографии Стаса, которые были сделаны для статьи. А потом и вовсе включаю запись, когда он пел кукушку у костра. Он поет. «Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак». А я слышу совсем другие слова. Скрипнув сталью, открылась дверь. «Ты идешь, ты моя теперь». Вздрагиваю от своих слуховых галлюцинаций, но они никуда не деваются. Стас играет и поет. «Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня». Вот так. И мой воспаленный мозг рисует образ Стаса, время, проведенное вместе в Москве, и слышу тихо, будто он шепчет слова мне на ухо, лишь для меня. «Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь». Выключаю, не выдержав ярких воспоминаний его рук на моем теле, злюсь на саму себя и пытаюсь хоть немного нормально поспать. Не удается. Тем более, понимаю, надо ехать в офис. Остались дела. Контракт есть контракт, и пока он официально не расторгнут, я должна выполнять свою работу. В противном случае это грозит серьезными проблемами. Собираю волю в кулак и еду на работу.